твердо решив не стремиться к отличности. Просто болезнь какая-то. Мама поделилась со мной еще одной, смутившей мой покой, историей из жизни отца. В одной из их многочисленных поездок на юг, после вкусного, насколько я понимаю, ужина с хорошей едой и вином, отец попросил маму, если он умрет первым, положить ему с собой в гроб ритмическое яйцо. «Не забудь, отдавая в похоронное бюро костюм, сунь в карман пиджака яйцо», — сказал он. Дело было в отпуске, беззаботным южным вечером, но маме показалось, что отец говорил всерьез. И это был первый и последний, насколько мама могла вспомнить, раз за всю жизнь, что отец упомянул это самое ритмическое яйцо. Когда он умер, мы долго обсуждали, вправе ли мы отмахнуться от тех его слов, посчитать их шуткой. Сестра настаивала, что только так и надо, но, покрутив и так, и эдак, мы не рискнули нарушить отцову волю. Я пошел в музыкальный магазин и купил красное ритмическое яйцо. Стоило оно недорого, по дороге домой я не утерпел и на пробу встряхнул его. Оказалось, звучит эффектно, зажигательно даже. Я сразу представил себе, как здорово оно вкупе с другими инструментами может поднять слушателям настроение. Сперва, естественно, задается основной ритм. Потом отбивается ритмический изощренный пассаж, оживленный пикантными синкопами. И, наконец, ритмическое яйцо, как крупица приправы. Такой тонкий, что замечаешь ее только, когда ее вдруг забудут положить. Также точно ты сразу чувствуешь, что в музыкальной композиции не хватает стука ритмического яйца, а в жизни отца. Правда, он, насколько мне известно, никогда не был поклонником ни бит-музыки, ни ритмических инструментов. Возможно, разгадка в том, что в тот вечер на море отец был счастлив, пьян, переполнен южными ритмами, музыка наверняка звучала со всех сторон, и в какой-то миг, как иногда случается, ему подумалось, что в его жизни не хватает веселья, танцев, музыки, свободы, а чересчур много обычных, докучных дел и обязанностей. Это нормально. Такие мысли, хоть в промельк, посещают иной раз каждого. Всякому, я думаю, знакомы эти приступы беспросветности, когда вдруг остро чувствуешь, что погряз в каких-то бессмысленных в сущности делах, и завидуешь тем, кто живет иначе, подлинно, осмысленно, у кого есть что-то по-настоящему важное, ритм, темп, радость, глубина или дети». Вероятно, тем южным вечером отец был как раз в таком настроении. Или это был приступ страха смерти, вызвавшего отца мысль, что ритмическое яйцо каким-то образом облегчит ему момент перехода, что с его помощью он преодолеет все потусторонние врата и преграды. Это все мои домыслы, само собой. Но мне известно, что отец много читал. И прочитанным ни с кем, как правило, не делился. Он любил классическую литературу. А там смерть на каждом шагу, непрестанно описываются царства мертвых и как в них переплыть, спуститься, хотя в классической литературе именно ритмическое яйцо встречается, конечно, нечасто. Вряд ли оно упоминается у греков, думаю я, и у римлян вряд ли, так что откуда отец взял его, остается загадкой. Но теперь оба они преданы земле, и отец, и яйцо. Там они постепенно разберутся, что к чему, я надеюсь. На ночь мы с Бонго писаем на нашем обычном месте и любуемся городом и фьордом. Вечер холодный, ясный, и я замечаю, что в институте метеорологии еще светятся окна. Тамошние сотрудники день и ночь в заботах, наблюдают за погодой, изучают, моделируют ее. И конца края этому нет. Погода, она никогда не прекращается и перерывов не делает. А вот снега что-то нет как нет. В прошлом году он выпал рано, в октябре уже лежал. А в этом все нет. Исключительно солнце, ко всеобщей вящей радости. А мне бы снега. Снегопад — единственная погода, которую я люблю. Он меня почти не раздражает, в отличие от всего остального. Я часами могу сидеть у окна и смотреть, как идет снег. Тишина снегопадения. Она хороша для разных дел. Самое лучшее — смотреть сквозь густой снег на свет, к примеру, на уличный фонарь, или выйти из дому, чтобы снег на тебя ложился. Вот оно, чудо. Человеческими руками такого не создать. А еще я обожаю сгребать снег.